Глава 53. Вот это поворот. Стефан. Что, блин? Следующим утром, уже вернувшись в Сан-Франциско, я хожу туда-сюда по спортзалу на Филмор. «Мы не можем ее отпустить», — говорю я, взлохмачивая волосы ладонью. «Но запрещать мы ей тоже не можем», — возражает Хейс, а потом становится в положение для становой тяги и берет штангу. Я никогда не видел его таким спокойным, расслабленным. «Как ты можешь так реагировать? Я так напряжен, что не могу сосредоточиться, не могу тренироваться. Я не знаю, как я смогу выйти сегодня на лед». После того, как она рассказала нам о предложении Берди, я не смог заснуть. Я нашел правильные слова. «Подумай об этом. Это прекрасная возможность. У тебя прекрасно получится. Сегодня я вымотан и схожу с ума. Я был бы говнопарнем, если бы не поддержал ее. Но вашу ж мать! Я из штанов выпрыгиваю. Что нам делать? Чтобы что? Остановить ее?» Хейс спокойно спрашивает и прижимает штангу к груди. В зале из колонок орет Нирвана. В этой части зала только мы. «Да. Мужик, так нельзя. Мир не так устроен». Я упираю руки в бока. «А ты что об этом знаешь? Сейчас я могу начать ссору по любому поводу». Хейс опускает штангу и смотрит на меня, будто он мой всезнающий старший брат. «Я был на ее месте. Мой контракт перекупали». «Ее не перекупают», — рявкаю я. «У нее есть выбор». «У меня тоже всегда был выбор. Я всегда мог отказаться, и какая неприятность потерять карьеру!» Он хмурится. «Это потрясающая возможность для нее. Пойми, тут ей придется думать самой и самой делать выбор. Без нас». Я подгораю. Нет, я закипел, но я злюсь не на Айви, я злюсь на Берди, злюсь на себя, злюсь на весь мир. «Ты же понимаешь, что ей не обязательно работать. Мы могли бы содержать ее полностью», — говорю я, хватаясь за соломинку. Хейс смеется мне в лицо и закатывает глаза, а потом вдруг становится совершенно серьезным. «Ты слышишь себя? Она... независимая женщина». «Но мы могли бы». Я отчаянно боюсь отпускать ее. Не могу даже представить мир, в котором она уехала в Лос-Анджелес. Хейс прижимает ладонь к груди. «Думаешь, я не хочу, чтобы она осталась? Думаешь, я смогу просто стоять и смотреть, как она уезжает в другой город?» «Не знаю», — говорю я, растерянно потирая шею. — «Нужно что-то делать. У тебя вообще нет идей?» Он хватает меня за плечи. — «Нам нужно просто быть рядом. Ей нужно только это». — «Как? Как нам быть рядом?» — «Это всего лишь Лос-Анджелес. Не так далеко. У нас получится», — говорит он, хлопая меня по плечам в попытке успокоить. Не понимаю, почему это он спокоен, а не я. Но я рад, что кто-то держит себя в руках, потому что я слетаю с катушек. «Как?» — спрашиваю я снова. Он отпускает меня, выдыхает, начинает мерить зал шагами. Вдруг останавливается, поворачивается ко мне и говорит: «У меня есть идея». Идея — это хорошо. Это прекрасно. На следующий день мы приходим на встречу с Айви в немецкий док до начала работы. Я забронировал столик. Мы с Хейзом принесли подарок, который покажет ей, что мы готовы поддержать ее в любом случае. Айви приходит первая. Хостес провожает нас к столику, и я вижу, что Айви пришла та же самая идея.